Глава 7. Нам очень повезло. По дорогам до Липитина было 40 километров, но по прямой меньше. И самым краешком своей зоны кристалл иллюзий до него добивал. Большая комната в усадьбе превратилась в кинозал, а показ устраивал Гензо, чью точку привязки я уже установил в деревне. Мои дружинники графа Добрынина, прибывшего по вызову хозяина Липецкой области князя Снегова, с улыбкой, в которой не было ни грамма доброжелательности, заливал здоровенный лысый мордоворот. Ослушали его невысокий мужчина лет 40 и стоящая за ним дородная жена, в чей дом дружинники, выбив замок, и ввалились. — Что от нас-то нужно? — насупившись, спросил мужик. — Да просто формальность. Мордоворот открыл папку, в которой лежало несколько листов бумаги. «Читать умеете?» «Конечно, умеем», — с вызовом бросила женщина. «Тогда читайте». Женщина взяла листок. «Мы, ниже подписавшиеся жители деревни Липитина, наделяем старосту деревни Липитина Вячеслава Ивановича Грунькина полномочиями на принятие любых решений от нашего имени. Харитонов Василий Васильевич, Семенов Виктор Павлович...» «Да это уже не надо читать», — вырвал листочек мордоворот. «Это те, кто уже подписал. Видите, их больше 50 человек, а нужно 100. Тут ничего страшного нет. Вы просто подтвердите права Вячеслава Ивановича, не более того». «Зачем, если он и так староста?» — поднял брови мужик. «Вы такую бумагу подписывали?» «Нет». «Значит, он формально не староста. А это, в свою очередь, значит, что ваша деревня не в правовом поле. И вот тут возникает вопрос, почему ты, дружинник граф, откнул пальцем в хозяина дома, все еще не на фронте? Вы хорошо знаете закон о мобилизации?» Муж с женой переглянулись. «Вот то-то и оно. А надо бы знать, война идет». Гнусный тип положил листок на стол и протянул мужику ручку. «Фамилия, имя, отчество и подпись. Оба». Всю эту насквозь лживую сцену Гензо показывал нам в миниатюре, прямо на поверхности большого стола. Но это была не единственная трансляция из Липитина. Пока часть уродов собирала подписи, чтобы наделить старосту чрезвычайными полномочиями, сам избитый до полусмерти старик дрожащими руками подписывал основные бумаги, где от имени всех жителей просил графа Добрынина в срочном порядке стать их хозяином. «Ублюдки!» — прошипел Влад. «Полностью согласен», — кивнул Виктор Харитонович, к слову, никак не прореагировавший на сам факт презентации, устроенной хранителем, хотя она наверняка удивила его очень сильно. «Но, к сожалению, я лично не знаю, что тут делать. Даже если староста завтра пойдет в полицию и даст показания о том, что его заставили все подписать, то 100% его к этому моменту вылечат, так что даже побоев снять не получится. Свидетелей нет. Эту запись, я так понимаю, мы показать тоже никому не можем». «Гензо, приблизь, пожалуйста, документы, которые Вячеслав Иванович подписывает», — проговорила сидящая рядом Катя. Тут же на столе появился крупный план дрожащих пальцев старосты с зажатой в них ручкой и нижняя часть подписываемого в данный момент листка. «Смотрите, дата недельной давности», — ткнула пальцем Катя. «И что это значит?» — спросил я. «Это значит, что, вероятно, эти козлы сначала заехали в Усмань, с кем-то там договорились и уже запустили процедуру присоединения. Скорее всего, дали на лапу и наплели там что-то типа «Ой, забыли дома документы, завтра подвезем». И в свете того, что Липецкая область теперь отдельно, и ей не нужно подтверждение из Нижнего Новгорода, а также того, что Снегов пообещал всем быструю адаптацию на своих землях, думаю, этим же числом завтра им деревню и отдадут. И это все будет официально. Тут интересно узнать», — заговорил, барабаня пальцами по столу, Влад. — «Насколько правда то, что сказал тот урод, который с мужем и женой общался? Что они прибыли по приглашению князя? Они знакомы или просто прикрываются его именем?» «В любом случае, юридически мы с ними уже ничего сделать не можем», — вступил в разговор я. «Доказательств действительно нет, а документы уже завтра будут оформлены. Слово графа Добрынина намного весомее слова старосты, даже если он не друг Снегова. Поэтому нам остается только одно — разобраться с ними сегодня». «Это будет непросто», — проговорил мне на ухо Гинзо. «Смотри». Старые изображения исчезли, и дальше хранитель по очереди показал еще несколько эпизодов переговоров между людьми графа, где они обсуждали то, что сегодня на всю ночь остаются в деревне, и их цель — никого из нее не выпускать. «Можно карту Липитина?» — проговорил Виктор Харитонович. Едва он озвучил запрос, как прямо перед нами посредине стола появилось трехмерное изображение деревни, на которой были не только дома, заборы и деревья, но и текущее расположение части людей. «Охренеть!» — пробормотал полковник. «И мы на любую территорию можем вот так в реальном времени посмотреть?» «Любую в пределах 30 с небольшим километров, но не одновременно», — ответил я. «Обратите внимание, люди показаны только на площади диаметром 300 метров, а вне этого круга только строение. В принципе, эту точку сканирования я могу двигать, но не по щелчку пальцев, а, скажем, не чаще, чем раз в час». «Все равно это просто великолепно!» Полковник потер руки, но тут же нахмурился. «Что же касается ситуации, то она, конечно, очень плохая. Чтобы заставить их капитулировать и выйти, мы должны привести как минимум вдвое-втрое больше бойцов, то есть всех наших. Но в этом случае мы оставим базу без присмотра, и все работы придется остановить. А если эти козлы свяжутся с кем-то еще и откажутся выходить, то...» «Ну, связь-то мы им обрубим», — задумчиво проговорил я. «Но все равно гнать туда всех, конечно, не хочется. Надо выманить их из деревни». «Есть идеи как?» «На такой план энергии хватит?» — спросил я у Гинзо, который уже должен был прочитать мои мысли. «Легко», — радостно кивнул тот. «Тогда иди есть», — кивнул я своим. «Собирайте народ и выберите место для засады». Время перевалило за полночь, и мы планировали выдвинуться через час. Но действия графа Добрынина внесли коррективы. Мы как раз заканчивали грузить машины, как вдруг... «Босс, смотри!» — закричал Гинзо, и прямо на капоте моего внедорожника спроектировал очередную сцену из Липитина. Я быстро оглянулся и убедился, что кроме меня ее никто не видит. «Это разговор состоялся минуту назад», — сообщил хранитель, и до этого неподвижные фигуры ожили. «Подписи собрали», — доложил граф один из его помощников. «Также выявили 12 человек, которые могут создать проблемы. Они ни в какую не согласились сотрудничать, даже когда мы применяли физическую силу. Они обещали пойти в полицию, а также кричали, что они под защитой какого-то графа Акулова. Об этом, кстати, говорили многие». «Кто это?» — спросил Добрынин. «Да какой-то местный аристократ. Пацан совсем. Недавно был бароном, месяц назад стал графом. У него там пара вшивых деревенек. Тогда черт с ним, потом разберемся. А вот полиция нам тут в ближайшие дни точно не нужна». «План исход?» — спросил помощник. «Да, вместе с семьями. И старосту тоже прихватите, только подальше их отвезите. И не забудьте потом следы магии убрать, чтобы, не дай бог, собаки эту яму не нашли и тела оттуда не вырыли». «Вас понял, ваше сиятельство». Помощник резко развернулся и вышел. «Сейчас этот урод, что говорил с графом, собирает людей», — прокомментировал Гинзо. «Судя по всему, самых преданных и самых отмороженных. Легенда будет такая, что всех несогласных во главе со старостой они отвезут в Липецк на аудиенцию с князем Снеговым. Тот им все объяснит и даст большую компенсацию, причем их в любой момент ждут назад. На самом деле по дороге их всех убьют и закопают». «Вот суки!» Я в сердцах стукнул кулаком по капоту, но буквально через секунду мое настроение скакануло радикально в другую сторону, и на моем лице появилась улыбка. «Так это же потрясающе вписывается в наш план. Всех людей графа все равно убивать было нельзя, а оставлять живых тоже как-то не с руки. А сейчас они будто бы специально для нас делятся на совсем отмороженных и просто уродов. Вот просто уродов мы припугнем, а совсем отмороженные лягут в ту яму, куда собирались положить местных жителей. Теперь главное все успеть. «Глушилку и кристалл загрузили?» — спросил я у копающегося в багажнике Свята. «Так точно», — кивнул Рыжий. «Даже три кристалла. Тогда все в машину». Здоровый топор устроился спереди. Мы со Святом и Рыбаком потеснились сзади, а сидящий за рулем Даня вжал газ в пол. «Граф Ладу», — сказал я в рацию. «Слушаю вас, сиятельство», — отозвался гвардеец. «Действуйте по плану. Моя группа едет на перехват отряду, который собираются ликвидировать свидетелей». «Вас понял». Я отключился и приступил к инструктажу. Вскоре мимо нас пролетела огненная усадьба, и это значило, что до Липитина оставалось всего лишь 20 километров. «Они выехали», — сообщил Гензо. «Пропали из моей сферы, и я их теперь не вижу. Но я слышал, что они собираются поехать на запад. Там 2 грузовика и 4 внедорожника, 20 бойцов, порядка 30 деревенских, включая женщин и детей». «Понял тебя». Моя пирамидка работала вовсю, и, черпая из нее энергию иллюзий, я выслал жучков аж на 5 километров вперед нашей машины и вскоре увидел свет фар идущей колонны. «Правильно едем. На развилке налево». «Понял». Мимо со страшной скоростью мелькали поля, деревья и дома, а вскоре впереди появился перекресток. «Они будут здесь через пару минут», — сообщил я. «Весь мирняк в грузовиках, они по центру колонны. Останавливаемся на перекрестке. Устанавливаем кристаллы чуть подальше, чтобы нашу машину не зацепило, и готовимся врубать глушилку». Внедорожник резко затормозил, ребята вывалили наружу и приступили к выполнению поставленных перед ними задач. «А чем бить-то их?» — спросил рыбак, уже спрятавший один из кристаллов прямо под асфальт посередине дороги. «Да, кроме Свята, я что-то не удосужился больше никого научить бросать жемчужины. Надо будет заняться этим на досуге. Свят, ты бей жемчужинами, а остальные остановите машины и стреляйте. Занять позиции». Прятаться было негде, поэтому мы просто встали у внедорожника и принялись делать вид, что рассматриваем звездное небо. А уже через несколько секунд темноту разорвал свет фар. Заметив нас, колонна немного притормозила, а мы продолжали расслабленно сидеть до того момента, когда у первой машины на ходу погасли фары и заглох двигатель. Я тут же размахнулся и швырнул малые скрепленные жемчужины прямо в лобовое стекло ведущего внедорожника. Взрыв раздался, когда уже вся колонна успела проехать мимо кристаллов и катила по инерции. Сразу за мной прием повторил и Свят, а я уже бежал вперед, одновременно следя за тем, что происходит с последними машинами. И там все было хорошо. Третьим внедорожником занимался топор, и у него с магией изменений давно возникла любовь. Не исключено даже, что он уже владел ею не хуже меня. За долю секунды здоровяк вырастил поперек дороги толстенную стену, и машина сходу врезалась в нее. Рыбак же просто проломил крышу, а потом принялся стрелять из автомата. Выжившие противники в последних машинах старались отстреливаться, но после облучения черным кристаллом у них получалось только впустую дергать спусковые крючки. В общем, это было побоище, то есть то, что гады собирались сделать с мирными жителями. Последними умерли водители грузовиков, по счастью, успевшие остановить большие машины. «Займитесь мирными», — приказал я. «Рыбак, топор, дождитесь наших, они скоро приедут. И отвезите пока всех в Савино. Даня, Свят, в машину. Едем в Липитино». Вообще, я все предпочитаю делать своими руками и своей головой. Но это не мешает мне иногда замечать моменты, когда все складывается так, будто кто-то решил все без тебя. Сегодня был такой вечер. Приехав в деревню, уроды не оставили нам выбора. Потом они послали отряд, чтобы ликвидировать мирных жителей, что позволило нам легко его перехватить и устранить. А после этого сам граф Добрынин вместе с членами личной охраны решил поехать в Усмань. Не знаю, некомфортно ли было аристократу ночевать в захваченной деревне без привычных мягких перин, или он просто хотел самым первым с утра подать подложные документы в Усмань. Так или иначе, но этот их шаг был очень выгоден для нас. Наши войска уже подъезжали к месту основной засады, а мы с Даней и Святом ждали самого графа. К сожалению, воспользоваться рабочей и простой схемой в этот раз мы не смогли. Мне нужны были машины Добрынина в рабочем состоянии. Пришлось импровизировать на всю ману. «Раз», — начал отчет я, когда нас и быстро приближающиеся внедорожники разделяло 200 метров. «Два, три». Мы выскочили из растущих на обочине кустов и встали посредине дороги. Оба водила ударили по тормозам, и машины остановились в 15 метрах от нас. «Красавчик», — похвалил я Гензо. «А то ж», — довольно ответил хранитель. «Только ты давай быстрее, манна уходит жуть». «Понятное дело, ведь это в реальности мы тут стояли втроем, а граф и его люди видели 5 вылетевших перед ними на дорогу полицейских внедорожников и еще столько же сзади, и рядом с каждым по 5 бойцов». «Быстро выйти из машины!» — рявкнул я, подбегая к противникам. «Считая до 5, мы открываем огонь!» «Что здесь происходит?» — выскакивая из машины, разъяренно заорал уже знакомый мне мужик в белом плаще. «Я граф Добрынин! Всем выйти!» — я ткнул стволом автомата в стекло водителя. «У вас 2 секунды!» Гады все еще сомневались, но тут жути подогнал Гензо, заставив иллюзии подойти и передернуть затворы. «А теперь мордами в землю!» «Я граф!» «Я слышал!» — рявкнул я и нажал спусковой крючок. Броню ублюдкам я ослабил заранее, и уже через несколько секунд перед нами лежало 7 тел, и Добрынин с простреленными ногами. «Вы не знаете, с кем связались!» — прохрипел он. «Блин, если бы каждый раз, когда слышу эту фразу, мне давали деньги, я бы еще больше разбогател». «Ты, граф Добрынин, убийца и предатель империи. Связать его!» Графа быстро упаковали и, спрятав свою машину на трофейных, мы рванули в сторону Савина. «Акула Владу! На связи! Как у вас? Почти на месте! Отсчет пошел! У вас будет где-то 1:20. Вас понял». Я отключился и посмотрел на связанного и что-то мычавшего графа Добрынина. «А теперь, ублюдок, слушай меня очень внимательно». Следующие 30 минут я изо всех сил давил на психику графа с помощью пирамидки, заменив ей навершие на жемчужину контроля. Разумеется, загипнотизировать мне его не удалось, но испугать очень даже. До самого Савина мы не доехали и остановились сразу, как попали в зону действия красного кристалла. К этому моменту граф уже был готов к основному блюду. Пользуясь уже отработанной схемой, я изменил свое лицо и сделал его очень страшным. Мои глаза загорелись красным, а когтистую лапу я положил на голову связанного графа. «Если не подчинишься мне, умрешь!» Я оскалился и активировал контроль над разумным существом. Волны магии ударили из красного кристалла, и через несколько секунд глаза графа потухли. «Я сделаю все, что ты прикажешь». «Совсем другое дело». Я широко улыбнулся и повернулся к Дане. «А теперь погнали назад». Внедорожники, которые уехали из Лепитина больше 1 часа назад, неожиданно вновь появились рядом и остановились в 10 метрах от ворот. «Все сюда!» — заорал граф Добрынин, выскакивая из одного из них. 8 дежуривших на въезде бойцов тут же подбежали и встали перед ним по стойке смирно. «Срочно сообщить всем! Уезжаем! На сборы 5 минут!» — скомандовал граф. «С собой брать ничего не нужно! Все оставляйте здесь!» «Есть!» Бойцы разбежались, но граф в машину не сел, продолжая стоять рядом с ней. Через несколько секунд выбежал Владимир Соловьев, дружинник, оставленный в Лепитино за главного. «Что случилось, ваше сиятельство?» «Потом объясню, надо срочно уходить. Вернемся сюда завтра. Выполнять». Граф махнул рукой и сел во внедорожник. Его люди собрались за 10 минут и, взревев двигателями, колонна тронулась в сторону устроенной им ловушки. Машины, которые я подослал к воротам Лепитина, были настоящими, так же, как и сам граф. Рулили ими замаскированные Дани и Свят, а остальных боевиков вновь создал Гензо. Мы ехали во главе колонны, и сейчас она приближалась к месту засады. «Через 300 метров», — обратился я к Дане. «Понял». Мы замедлились и вскоре остановились. «На выход, граф!» — приказал я. Добрынин тут же вышел и, встав перед колонной, замахал руками. «Всем выйти из машин!» — крикнул он. Удивленные люди подчинились и как раз выстраивались перед хозяином, когда вдалеке послышался звук сирен. «Сложить оружие!» — снова закричал граф, чем еще больше ошарашил подданных. «Вы что, оглохли? Оружие на землю!» — раздался лязг падающих на землю автоматов. «Пора!» «Всем мордом в землю!» — послышался усиленный мегафоном крик Влада. Одновременно фары всей колонны погасли, а вот наши прожекторы, расположенные в лесу, включились. И из-за деревьев хлынули наши люди. «Не сопротивляться!» — заорал Добрынин. «Мы сдаемся!» Откровенно говоря, его люди не смогли бы сопротивляться, даже если бы захотели, так как по всей длине дороги мы закопали черные кристаллы. И перед тем, как выскочить из леса, Влад их активировал, а потом сразу же выключил. Меньше минуты понадобилось нашим, чтобы разложить всех на асфальте. «Ждем приезда полиции!» — снова закричал главный гвардеец, а я с чувством выполненного долга вылез из машины. Майор Мышкин в сопровождении 20 бойцов прибыл через 5 минут. «И что здесь происходит?» — спросил он, глядя на лежащих на земле людей. «А граф сейчас сам расскажет». Я ткнул пальцем Добрынина. «Да, я расскажу». Тот повернулся к Мышкину и твердым, уверенным голосом заговорил. «Меня зовут граф Виктор Денисович Добрынин. Совсем недавно я контактировал с представителем Пермской империи и принял их предложение не отправлять свои войска в армию Нижегородской империи и спрятаться. Мы захватили деревню Липитино и силой заставили местного старосту подписать документы. Но сегодня я понял, что все это время был под гипнозом, и сейчас он с меня спал». Граф достал из сумки папку. Его ладонь тут же вспыхнула ярким огнем, мгновенно перекинувшимся на бумаге. «Я осознал, что это все были не мои мысли, а внушенные мне идеи Пермской империи. Я очень сожалею о своем поступке. Люди!» — громко крикнул Добрынин, обращаясь к своим бойцам. «Я призываю вас вернуться на территорию Нижегородской империи и дать бой пермским захватчикам. Истинный император на троне. Все свои приказы я отменяю. И как у человека чести, у меня остался только один выход. Простите меня». С этими словами граф выхватил пистолет, и никто не успел даже пикнуть, как он приставил его к виску и нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел, и безжизненное тело упало на землю. «Охренеть!» — после небольшой паузы прошептал Мышкин и посмотрел на меня. «Можно вас на пару слов, ваше сиятельство?» Да, нам было о чем поговорить, ведь за последний час я узнал много нового и интересного.